Итогом нашего мероприятия стала сумма в 100 с лишним тысяч рублей. Они находились даже не в сейфе, а в обычном секретере. Кучеряво люди живут. Даже не особо прятали. Хотя для Наумовых это, наверное, небольшие деньги. Так, мелочь, на ежедневные расходы. А для меня – паспорт. Если, конечно, удастся найти того, кто захочет мне его продать. «Драгоценности еще возьми», – внезапно посоветовал Палыч, когда я удовлетворенный мародеркой двинулся к дверям. Я с недоумением глянул на него, но сразу же сообразил, что тот имел в виду. Телохранитель готовил себе и своему напарнику алиби. Мол, хозяева остались дома, какие-то злодеи напали на них, ограбили, а он в городе был, никак не мог помочь. Разумно, так-то. Всяко лучше, чем пускаться в бега или объяснять, почему костьми не лег, защищая работодателя. Пришлось топать в спальню на втором этаже и потрошить шкатулку с украшениями, стоящую на туалетном столике. «Лучше выброси по дороге», – дал еще один совет Палыч. «Будешь продавать – засветишься». Я в ответ только кивнул. Так примерно и думал поступить. Все равно связи в криминальном мире у меня нет, а топать в ломбард и сдавать брюлики с места преступления – было бы верхом тупости. Понятно же, что скупщики стучат в полицию. Не то чтобы меня волновала дополнительная статья и к без того внушительному списку преступлений, но это не повод давать сыскарям след. Усадив Люсю на заднее сиденье наумовского джипа, я сел за руль и даже вскинул руку, прощаясь с телохранителем. Вот же сюрта. Положил кучу народу, двоих его подзащитных, а теперь досвиданькаю с ним. Рассказать кому не поверят. Но при этом, мне кажется, мотивы Палыча я понимал. Или ошибочно считал, что понимаю. Впрочем, неважно. Положа руку на сердце, я был рад, что не пришлось его убивать. Надеюсь, это решение не аукнется позже. Выбираться пришлось по навигатору. Я ведь понятия не имел, куда нас с Люсей увезли. А ночью определить на глаз, где мы, как-то не очень выходило. Оказалось, что коттедж Наумовых находился в пригородном селе Садовом. Тихое местечко, которое год за годом превращалось в элитный поселок для богатеев, но все еще сохраняло деревенский уклад. Выбравшись на трассу к городу, я проехал с полкилометра и остановился. А куда я, собственно, собираюсь? Люсина квартира засвечена, раз уж подручные олигарха смогли машину девушки отследить. Стас тоже не вариант. Дядька? Возможно, но не ночью же. Этот старый вояка жил в Верхблаговещенске, в частном доме и гостей не жаловал. С учетом того, что про меня говорят, может и пальнуть спросонья. Нет, нужно новое убежище, совсем новое. Квартиру может снять. А что, деньги есть. Если не через агентство, то можно и без документов и договоров это сделать. Но это с утра уже, а ночь придется в машине провести. Довел свои соображения до девушки и удостоился ее равнодушного кивка. Скали все еще потряхивала после случившегося, но истерика вроде прекратилась. С ней бы поговорить по-хорошему. Успокоить как-то. Только я этого делать не умел. Женские слезы всегда вызывали у меня лишь чувство бессилия. Да и что бы я ей сказал? Все будет хорошо? А будет ли? Я как-то совсем в этом не уверен. Вместо пустых слов я завел машину и поехал в город. Встанем где-нибудь в частном секторе, поспим, а с утра бросим джип. К тому времени полиция уже будет знать об убийстве в Садовом. В принципе, так почти и вышло. Встали в глухом, неосвещенном даже проулке, забрались на задний диван и... заснули, в общем, не сразу. Люсю, наконец, пробило на истерику, я, естественно, тут же начал ее успокаивать, ну и доуспокаивался. Впрочем, цели-то я достиг. Девчонка заснула у меня на плече, и даже не вздрагивала до утра. Квартиру удалось снять без труда. Я, правда, пытался настаивать на частном доме, мол, глуши и менты сюда не суются, но Скалли, как выяснилось, выросла в деревяшке и идею мою зарубила на корню. Люди в частном секторе годами живут. Соседи по имени-отчеству знают. Новенькие сразу же привлекут внимание. А к вечеру про нас уже местный участковый будет знать. В многоквартирниках на нас никто внимания не обратит, еще одни квартиранты. Ты вот своих соседей знаешь? Я честно пытался вспомнить кого-то, кроме Марь Ванны и пожилого усача-дальнобойщика, требовавшего, чтобы его звали Вован. И не смог. А ведь прожил на квартире чуть больше полугода. Никогда раньше об этом не задумывался. Но получается, люди в этих муравейниках, живя друг у друга на головах, совсем не общаются. Утром ушли на работу, вечером вернулись. Про соседей-то только и узнают, что те их сверху затопили. А уж на квартиросъемщиков так и вовсе внимания не обращают. Смысл с такими знакомиться? Сегодня он тут, а завтра съехал. Так что, признав правоту боевой подруги, я одобрил аренду квартиры в новой 12-этажке в самом центре города. Немного повозмущался такой дерзостью, 3 квартала до ОВД, но и в этом доводы Люси принял. Прятаться надо на виду. Она меня удивила, прямо скажем. Проснувшись утром, девушка без всякого стеснения принялась одеваться и строить планы на будущее. Я, блин, и то больше переживал за последствия нашего ночного эмоционального срыва. А она, похоже, отнеслась к сексу на заднем сиденье как способу сбросить стресс. Что, в принципе, было абсолютно верно, но обидно. А вообще, девчонка – настоящая подруга подпольщика. Во-первых, даже не подумала меня бросить и отправиться в полицию с рассказом о том, как ее похитил маньяк, а она чудом сумела сбежать. Во-вторых, послала подальше, когда я предложил именно так и поступить. Ну и в-третьих, мыслила она, как преступник в бегах. 8 часов прошло после того ада, в который мы попали, а девчонка спокойно, собрана и советы дает. Собственно, она, а не я, решала, что и в какой последовательности надо делать. Повезло мне с партнершей. Красивая и, несмотря на всю свою гикнутость, очень трезвомыслящая. Мозг не выносит традиционным женским «что дальше?» ни про отношения, ни про жизнь вообще. Если бы не обстоятельства, замуж бы позвал без раздумий. «Ты иди за продуктами и веди себя естественно. Никто и внимания не обратит», – озвучила она очередное распоряжение, когда ключи от меблированной двушки оказались у нас. «Только не в маленький магазин, а в кэшку. А я в парикмахерскую. Мне надо покраситься. Встречаемся на квартире через 3 часа. И дай мне денег. Надо еще гардероб сменить». Ну вот как в такую не влюбиться? Шучу, конечно. Или не шучу. Да пофиг пока, боец. Идет война, а ты прабаб.